Глава 13. «Ну, это уж точно сон», — подумал я, глядя на свое спящее тело. «Так, а что же я хотел-то?» Совсем забыл с этим заданием. «А, точно, разобраться с монстром. Значит, идем в ту сторону. Как идем? Я же в камере заперт. А, прям сквозь стену. Мой сон, что хочу, то и творю». В соседней камере вижу плачущую девушку, которая зовет мамку, и, что интересно, по-русски. «Надо будет помочь землячке, но это потом. Сейчас мне нужен монстр, пока опять не забыл». Преодолев следующую стену, вдруг оказываюсь в каморке с монстром, который мне и нужен. Астрал, однако, тут и не такие коллизии с пространством бывают. Монстр явно собрался прыгнуть на меня, и я с испугу попятился назад сквозь стену. Уф, успел. Может, он душами и не питается, но лучше не рисковать. Подхожу к стене, где есть стекло. Вон монстр рыщет в поисках меня. Итак. Представляем руну, о которой говорил Арес, и напитываем ее ментальной энергией. Рядом с монстром появляется светящийся синим шар диаметром сантиметров 20, и они оба исчезают, а я банально просыпаюсь у себя в камере. Поинтересовавшись у Оли, что так мало длился сон, узнал, что закончилась астральная энергия, и чтобы ее накопить, нужно тренироваться в контроле над эмоциями. Ну, правильно, качаться и качаться. И ведь зная, что умею теперь трансформировать ментальную энергию, которой у меня очень много, в астральную, но помню, что дал Оле распоряжение содействовать моей прокачке. Не хочется, а надо. Ну, раз проснулся, нужно вставать и заниматься накопившимися делами. Для начала орехалк. Нет, он подождет, надо землячку спасти, а то вдруг опоздаю. Очень надеюсь, что она настоящая, с астралом еще и не такое может быть, и я не буду напрасно тратить время. Сперва запомним алхимикам часть стены, чтобы восстановить, потом как было. Теперь растворяем ее в энергию тем же алхимикам. Заглядываем и видим... амбала? Да еще четырехрукого? Это чего за Mortal Kombat? Это раса такая или кому-то пришили запасную пару рук? От этих ученых уж и не знаешь, чего ждать. Похоже, опять шутки астрала. Ведь я точно помню, что в эту стену шел. Быстренько заделываем, пока он не проснулся, и пробуем пробуриться в противоположную стену. Надеюсь, там не вакуум, а то ведь я до сих пор не в курсе, где находится этот исследовательский центр. Если не повезет, значит не судьба и... Опа! Она! Точно! Заляпываем стену обратно, и надо подумать, как поэффектнее появиться для ускорения коммуникации. А наряжусь джедаем. Где там этот детский фонарик? Может, уже работает режим меча? МФУ детский 13, 157 из 800 ТИКов. Режим работы. Фонарь 5 ТИКов в час доступен всегда. Зонд 5 ТИКов в час доступен при подключении к порту. Ложка 1 ТИК в час доступен при подключении к порту. Нож 5 ТИКов в час доступен при подключении к порту. Изучена техника безопасности. Лопата 10 ТИКов в час доступен при подключении к порту. Изучена техника безопасности. Щит 100 ТИКов в час доступен при подключении к порту. Меч 200 ТИКов в час доступен при подключении к порту. Изучена фехтовальная база знаний. Творческий. Для доступа требуется изученная база знаний программирования МФУ. Проверяю. Работает. И цвет нужный. Белый. Запоминаем большую часть стены, чтобы пролезть, а сам надеваю джедайский плащ из мешковины, который мне подарил Гермес. Пора. Убедившись, что не задену землячку, вырезаю этот кусок мечом. Пролезаю аккуратно, чтобы не обжечься раскаленные края, и эффектно отключая меч, начинаю разговор с девушкой по-русски. «Приветствую тебя, юная падаван!» Надо же как-то начать разговор. Почему не так? И засыпал вопросами, пока не испугалась. «Падаванша?» «Падаванка? Не знаешь, как правильно?» «А ты кто?» Спросила она, улыбнувшись. «Да просто мимо проходил». «А ты что тут делаешь?» Продолжаю настраивать контакт. «Насколько я понял, ты из Земли, из России». «Да, меня похитили, я домой хочу», подтвердила она мои предположения. «Домой вряд ли сейчас получится, но могу попробовать перенести тебя в мир меча и магии, тем более у тебя неплохие магические способности», предложил я ей, взглянув на нее магическим зрением и увидев сильную засветку. «Как насчет пока поступить в магическую академию? А там что-нибудь, может, и придумаем с дорогой на землю». «И че? Бесплатно поможешь?» «Опа! Умная попалась девочка. Разучили уже верить в доброту людей». «Ага. Сейчас. У меня тоже есть способности. Только раз в 50 меньше, чем твои». Начал я выстраивать взаимовыгодное предложение. «Научишься чему? Меня учить будешь. Ну и учебники там заранее припаси, какие надо». «Хорошо», — кивнула она. «На это я согласна». «Ну и замечательно», — машинально сказал я, убирая ее в складку. Вернувшись, я заделал дыру, чтобы было как раньше, и занялся, наконец, орехалком. Достал маленький кусочек и удивился, что я не просто его чувствую, а им ощущаю тело. И даже могу видеть им на все стороны. Настолько необычное ощущение, что голова немного закружилась. Надо будет тренироваться с ним, мне теперь с этим жить. Скорость формирования объектов орехалком еще увеличилась, теперь это происходило практически мгновенно. Достал побольше орехалка, облачился в живую броню из него и лег на всякий случай на кровать, чтобы не упасть. Буду привыкать к новому режиму управления металлом. Не понял, а где душа орехалка? Он же живой. «Я тут внутри тебя», – раздался веселый мысленный голос в моей голове. «Я теперь твой энергетический страж, вместо симбионта». «Зашибись, и как теперь тебя называть?» – совсем растерявшись, спросил я первое, что пришло мне в голову. «Ведь металл тоже орехалк». «Я тут в твоей памяти увидел фильм о сильном зеленом герое с именем Халк. Созвучно с орехалк, не находишь?» – озвучил он необычное наблюдение. «Ну, если очень хочешь, то буду называть тебя Халк. А что, звучит оригинальный Халк», — согласился я. Заодно поинтересовался его нынешним положением. «А как тебе внутри меня? Удобно?» «Зашибись! Ведь в металле я осознавал себя только при воздействии твоей ауры. А теперь я постоянно осознанный. К тому же у тебя в памяти столько интересного!» — огорошил он своими новыми возможностями. «Ты там поаккуратней. Там и нехорошего тоже хватает», – предупредил я, а сам немного охренел от того, что в моей памяти еще один субъект теперь будет ковыряться. «В интернете бывает такого насмотришься, что думаешь, как бы изобрести машинку забвения». «Не переживай, там вся информация помечена твоими эмоциями», – обрадовал он. «В том-то и дело, что не все правильно там промаркировано. Я же до сих пор не умею нормально управлять эмоциями», – сказал я ему и скомандовал своему ИСК-ИНу. «Оль, проконтролируй доступ информации Халку. Уж ты-то, я надеюсь, сможешь отсортировать полезное от вредного?» «Будет исполнено, мой господин». Блин, еще и ИСК-ИН подкалывает. «Так, теперь камень иллюзий, с виду он похож на артефакт древних. Возможно, это установочный пакет ментальной способности. Глядим в меню ментальной сети. Обнаружены неизвестный внешний модуль, камень иллюзий, установочный пакет, известные модули эго, 53 единицы. Отключены в инфоскладке». «Оль, откуда 53 модуля эго?» – спросил я ИСК-ИНа. «Цитирую твое распоряжение. Если кто клюнет на открытый порт и вздумает подключиться, отключай его, тащи в ментальную складку», – сухо отчеканила она. «А, так это паразиты», – догадался я и спросил. «Только почему эго, если были летуны?» «Модификация более высокого уровня», – тут же отчиталась Оля. «Тогда это уже не бесы, а ближе к демонам будут», – подумал я и скомандовал ей снова. «Продолжай их отлавливать и складировать. Куда применить? Найдем». Запускаем полное исследование артефакта «Камень иллюзии» и видим готовые к установке внешние ментальные модули. Модуль дополнительной реальности «Иллюзор 18» предназначен для формирования иллюзий на основе высококачественных голограмм с помощью ментальной энергии. Установка 3000 ТИКов. Что за глюк? В конце описания модуля две точки, причем одна круглая, вторая квадратная. Сосредоточился на одной точке. Ничего. На второй. Обнаружен порт доступа к скрытому слою пакета установки с названием «Интеграл». Обнаружен порт доступа к скрытому слою пакета установки с названием «Интеграл». Требуется повторное полное исследование. Тут же выдала Оля. «Надо, значит надо», — ответил я, подумав. «Это не баг, а фича», — и запустил повторное исследование модуля. Модуль автоматического объединения способности «Интеграл» предназначен для оптимизации стандартных модулей или сторонних программ, имеющих стандартные порты ввода-вывода. Установка 29 тысяч ТИКов. Ну надо же. Артефакт 1, а модуля 2. А, понятно. Это как флешка. И кто-то записал два модуля, причем второй скрыл, а не запаролил. Зачем, неизвестно. Но чую какую-то подставу с этой питерской способностью. Как бы опять не пришлось отвечать за сверхвозможности. Ну и ладно, будут проблемы, просто отключу. Устанавливаю оба и полчаса как не бывало. Модуль дополнительной реальности «Иллюзор 18» предназначен для формирования иллюзий на основе высококачественных голограмм с помощью ментальной энергии. Радиус формирования – 1/1000 максима личных тыиков, метров за один уровень. Наполненность деталями – 1% максимального объема за один уровень. Максимальная дальность формирования – 1/10 максимум личных тыиков, метров за один уровень. Модуль автоматического объединения способностей «Интеграл» предназначен для оптимизации стандартных модулей или ПО, имеющих стандартные порты ввода-вывода, сканирование модулей на возможность интеграции 100 тыиков за модуль, создание пустого пакета модулей 1000 тыиков, добавление в пакет модулей 2000 тыиков за модуль. Первоначально, перед такими глобальными изменениями в способностях, я сделал копию всех установленных модулей в складку. Затем запустил сканирование модулей, и в результате выявилось 4 группы возможных модулей. Создав 4 пустых пакета модулей, я добавил туда эти группы, чтобы по аналогии с возможностями придумать им название. Как я понял, этот интеграл объединяет функции модулей по принципу объектно-ориентированного программирования – ООП. Первый пакет назвал «Универсальная складка», сокращенно «Складка». Состав. 0.5. Живая складка основа добавляет возможность хранения объектов в подпространстве. 0.1. Мертвая складка добавляет возможность извлечения души живых объектов в подпространстве и возможность переключать режим в автоматическое извлечение душ у перемещаемых объектов. 0.1. Ментальная складка добавляет возможность хранения информации и энергии различных типов в подпространстве. 0.1. Порт доступа к минимальной части складки добавляет возможность автоматического питания накопленной энергии модуля для более эффективного манипулирования с объектами, превышающими объем более 1 кубометра. 0.0. Доступ к магическому манипулятору типа щуп для дистанционного манипулирования объектами. 0.5 умноженных на 8 эго в модификации ментальной ники добавляет кратное увеличение качества автоматического преобразования энергии. 0.5 эго в модификации ментальной иск-ин добавляет возможность автоматического поиска и сбора предметов. 0.05 эго в модификации ментальной иск-ин каталогизатор хранимого в модуле. Итого занимает 1.3 слота. Второй назвал универсальный помощник, сокращенно вещь. Состав. 0.5. Иллюзор. Основа. Добавляет возможность формировать и управлять иллюзиями на основе голограмм. 0.1. Порт доступа к ментальной части складки добавляет возможность автоматического питания модуля накопленной энергии. 0.5. Грузчик добавляет возможность управлять инерцией и гравитацией. 0.5. Алхимик. Добавляет возможность преобразования неживых объектов в энергию и наоборот. 0.1. ПО МФУ детки. Добавляет возможность формировать и управлять силовыми полями, а также светом и плазмой для овеществления иллюзий. 0.1. ПО Рихалка. Добавляет возможность изучать различные виды энергии. 0.5 умноженных на 10. Эго в модификации ментальной иск-ин. Добавляет кратное увеличение реалистичности и автономности иллюзий. Итого занимает 2.3 слота. Третий назвал «универсальное зрение», сокращенно «визор». Состав. 0.3. Сканер ментальной энергии. Основа. Добавляет возможность видеть ментальную энергию. 0.1. Полиглот добавляет возможность подключать режим автоматического изучения языка. 0.8. Энергетическое магическое зрение добавляет возможность видеть эфирную и астральную энергию. 0.5. ПО Рихалка добавляет возможность видеть тепловые и электромагнитные поля. 0.5. Эго в модификации ментальной иск-ин добавляет возможность автоматического распознавания типов энергии, регулировка и увеличение видимого зрением. 0.1. Порт доступа к ментальной части складки добавляет возможность автоматического питания накопленной энергии модуля. Итого занимает 1.4 слота. Четвертый назвал «универсальная одежда», сокращенно «броник». Состав. 0.5. Орихалк. Основа. Добавляет возможность формировать объекты из доступного объема репликантов. 0.5 умноженных на 9. Эго в модификации ментальной иск-ин. Добавляет возможность формирования автономных объектов из репликантов. 0.1. Порт доступа к ментальной части складки добавляет возможность автоматического питания накопленной энергии модуля, преобразования поглощенной энергии в ментальную энергию или репликанты и наоборот. 0.1. Порт доступа к транспортной части складки добавляет возможность для самостоятельной работы репликантов с подпространственной частью. Итого занимает 0.7 слота. Не все так здорово со слотами, как я думал, но и так неплохо. Система оказалась настолько умная, что по мере заполнения пакетов модулей, порт ментальной складки поменялся на порт доступа к ментальной части складки. Видно, учитывается, что буду использовать пакеты вместо отдельных модулей, что логично, выгода очевидна. Отключаю все модули, которые возможно. Модификатор судьбы так и глючит. Для пакетов использовал заполненные складки, чтобы не перебрасывать ничего. 40 минут процесса модификации и... тишина. А чего я хотел? Все же выключено. Зато проапгрейдился по самое не балуйся. Глянем на таблицу зависимости. Таблица зависимости безопасного количества способностей от чистоты совести. 33% – одна способность, 55% – две способности, 70% – три способности, 80% – четыре способности, 87% – пять способностей, 91% – шесть способностей, 94% – семь способностей, 96% – 21 способность, 97% – 73 способности, 98% – 144 способности, 99% – нет лимита способности, 100% – потребность в способностях отсутствует. Чистота совести – 90%. Доступно 5.8 слота способностей. Установлено 6.7. Активирована 1. 1 из 1. Эвакуационный модуль, модификатор судьбы МК-2. 0 из 0. Модуль автоматического объединения способностей интеграл. 0 из 1.3. Пакет модулей складка. 0 из 2.3. Пакет модулей вещь. 0 из 1.4. Пакет модулей визор. 0.0 пакет модулей броник. Да, дебет с кредитом не сходится. Но ничего, зато есть стимул на дальнейшую прокачку совести. Подключил все пакеты, кроме визора. На него места не хватило. Получилось так. Доступно 5,8 слота способностей, установлено 6,7, активировано 5,3. Оль, что-то мне не нравится эта сильно возросшая мощь пакетов способностей, особенно частичная самостоятельность. Посоветовал я своему эскину и распорядился. Возьми их под свой контроль. Принято, ответила она. Краткость – сестра таланта.